Он мог бы испугаться их появления, но у него не было иного выбора, как двигаться вперед, потому что этим путем наверняка пронесли Грейтхауза, и Мэттью не решался ни замедлить ход, ни как-нибудь иначе выдать свою плохую физическую форму. Эта мысль не оставляла его до той секунды, когда сзади возникли двое молодых людей, молниеносно схватили его за руки, подняли и понесли дальше через поле, даже не сбившись с шага. Его внесли в открытые ворота. Со всех сторон, окруженный татуированными воинами в уборах из перьев, он проследовал через голый земляной двор, где валялись мелкие собаки, свиньи и козы. Женщины с длинными блестящими черными волосами, в кожаных юбках и рубашках, похожих на жилеты, украшенные бисером и безделушками, вышли вперед, разговаривая и перекрикиваясь. Кто нес младенца, кто тащил ребенка за руку, посмотреть на вновь прибывшего. Пришлось мужчинам прикрикнуть и кого-то оттолкнуть. Мэтью встретили с таким любопытством, с каким смотрели бы на японца на Док-стрит. Надо отдать женщинам должное. Они тоже кричали и толкались, отстаивая свое право в весьма недвусмысленных выражениях. Плакали младенцы, собаки лаяли на ботинки Мэтью, поднятые на несколько дюймов от земли. Козы метались, готовые боднуть всякого, кто попадется на пути. Если бы Мэтью не тревожился так отчаянно за жизнь Грейтхауза, это был бы первый акт комедии. Но сейчас он боялся, как бы последний акт не оказался трагическим. Сквозь татуированную, убранную перьями толпу проглядывали жилища, которые у индейцев называются «длинные дома». Большие деревянные строения с полукруглой крышей из лент коры. Некоторые были намного длиннее 30 футов и в высоту достигали 20. Из отверстий в крышах выходил синий дым общих очагов. Мэтью понесли к одному из самых больших домов и, сопровождаемого кричащей толпой индейцев, внесли сквозь занавесы из звериных шкур, закрывающих выход. Здесь конвоиры резко остановились и уронили его коленями на землю. Внутри было полутемно. В воздухе стоял запах соснового дыма. В общем очаге тлели угли. Вдруг снова послышались крики и разговор на индейском языке, и сквозь полумрак Мэтью разглядел блеск глаз. Взгляды устремлялись на него со всех сторон. Они подползали все ближе и ближе. Мужчины, женщины, дети — слишком много, не сосчитать. Мэтью и правда оказался в ином мире, будто сам был с иной планеты. Глубоко внутри зашевелился страх, но Мэтью знал, что не должен ни за что его выказывать, потому что, как подсказывал ему опыт, индейцы больше всего чтут смелость. Но где же Грейтхауз? Здесь или в другом месте? Гул туземных голосов оглушал. Некоторые уже осмелели и протягивали руки потрогать его одежду. Мэтью поднялся на ноги и уверенно крикнул. «Слушайте!» Его голос заглушил все прочие. Ближайшие индейцы отпрянули, вытаращив глаза от испуга. Дети спрятались за матерей, и даже самые свирепые воины застыли неподвижно при звуках языка белого человека. «Где мой друг?» — спросил Мэтью. «Куте! Усе мон ами!» Никто не ответил. Он оглядел обращенные к нему лица. «Кто-нибудь здесь говорит по-английски? English?» Его начинала разбирать злость. Все молчали. Наконец из толпы раздался визгливый голос, произнесший что-то вроде «Ха-ака-ну-и-гиш!». В следующее мгновение все взорвалось ликующими воплями, и от радостного смеха крыша могла бы взлететь и умчаться вихрем, не будь она слишком хорошо прибита. И по этому взрыву шума Мэтью понял, что над ним издеваются, что никто здесь не знает ни английского, ни французского, и пока он тут стоит на потеху публике, Грейтхауз, возможно, умирает. И, вопреки требуемому мужеству, слезы выступили у него на глазах, а индейцы принялись скакать вокруг, и смех их взлетал к потолку вместе с дымом. Мэтью испугался, что все пропало.